Эпилог. «Как ты здесь оказался?» — спросил я, закончив дело. Сидел, привалившись спиной к колонне наставника, и смотрел на свою. На ней появилось новое имя. Фобия легко вписалась в храм имен без всякого сопротивления. Стоило начать вырезать символы, как резчик словно ожил, повинуясь моим желаниям. Попробовал вписать имя Бенну, сына Фобии, просто ради эксперимента. Как и ожидалось, даже поцарапать камень не сумел. «Это место, оно особенное», — произнес покровитель. Он снова явился в образе повелителя теней, а не дракона. «Оно как храм, немного в стороне, но здесь у меня нет власти. Тут я даже могу умереть». Я усмехнулся. «Ну да, конечно». Я внезапно вспомнил, как впервые увидел покровителя. Я тогда еще не прошел инициацию, очнулся, а эзотерик сидит и так просто ведет неспешную беседу с богоподобным существом. Кажется, в тот день мир в моей голове перевернулся. И вот не прошло и 5 лет, как я точно так же сижу и болтаю со старшей сущностью лицом к лицу. «Я понимаю твою боль», — внезапно произнес покровитель. «Поверь, я проходил этот путь множество раз, но легче от этого не стало. Я терял близких и родных. Я тебя понимаю». «Чувствую себя идиотом», — признался я. «Ты им и был, но не стоит себя корить. Когда молодость и сила пересекаются, рождается горе. К сожалению, это закон мироздания. Всегда так было. Но если это тебя не сломало, то сделает лишь умнее». Весь план полетел к чертям. Я не успел найти все необходимое. «Если все идет в точности по плану, значит, ты играешь с идиотами. А небожители отнюдь не идиоты, так что еще ничего не потеряно. Но вот маяк в твоем ошейнике все еще работает. Я смог лишь замкнуть его на время, для остальных ты все еще в той комнате. Тебе нужно успеть в центр к утру. Так что времени рассиживаться у нас нет». «У нас?» Я вздохнул и посмотрел в черные провалы глазниц покровителя. «А какой твой интерес? Зачем тебе все это?» «Черный зазнался. Его надо остановить, пока не стало поздно». «Точно. У меня вырвалась печальная усмешка. Ты же тоже дракон!» «Не совсем. Я, как это у вас говорится, гадкий утенок в семье, изгой». «Хочешь убить черного и стать новой высшей сущностью? Занять его место?» «Было бы неплохо. Но для этого надо выйти из тени, а я не могу». «Что тебе мешает? Боишься?» «Нет, не могу. Я же так и сказал. Я сущность. У меня нет возможности бродить по теням, используя отпечаток первого ранга». «И как же тогда тебе выйти на свет?» «А в твоем вопросе скрыт ответ», — усмехнулся покровитель. «Но сейчас рано об этом думать. Давай я просто покажу». Это было похоже на чужое воспоминание, которое длилось всего пару мгновений. Но я будто бы прожил чью-то жизнь за эти секунды. Не полностью, мазками, яркими моментами, которые отпечатались в памяти. Я видел мир, похожий на наш, но другой. В нем жили люди, были города, была анима. Но все это подернуто печалью обреченности. Социальное расслоение, высшая каста у власти, остальные существуют на правах рабов. Люди рожают по приказу, детей растят как скот, заранее определяя их судьбу. Высшие определяют, кому и как жить, что делать, что есть, кого любить, когда умирать. Очаги мятежей и сопротивления вспыхивают ежегодно и каждый раз заканчиваются одинаково. Кровавой расправой. Кому повезло служить высшим, живут чуточку лучше, пока выполняют свою работу. Им даже разрешают заводить своих рабов. Длань в этом мире не дар, а проклятие. Призыватели не из числа высших, расходный материал по борьбе с монстрами. Ни одного шестого ранга, всех ликвидируют раньше, чтобы не стали слишком сильны. Я встряхнул головой, прогоняя наваждение. Образы чуждого мира таяли, чужие воспоминания становились блеклыми, словно я только что видел кошмарный сон, но уже проснулся. И что это было? Я пытался успокоить рвущееся из груди сердце. Воспоминания одного моего последователя. Из мира, где драконий клан стал главным. Но начиналось все примерно так же, как и в твоем. Один и тот же сценарий. Хочешь, покажу мир, где стал главным архангел? Такое же дерьмо? Еще хуже. Покачал головой покровитель. Драконы хотя бы рациональные. Фанатики же совсем с катушек слетают во имя веры. Один мир самоуничтожился, притом добровольно, потому что им показалось, что так они смогут очиститься от греха. А архангел их даже в чертог не пустил, запер их души в сгоревшем мире, чтобы они не попали в колесо перерождения как можно дольше. И что с ними тогда стало? Мир сдох. Анима не может существовать в пустом мире долго. Она исчезла, замки развалились без подпитки. Так что эти безумцы уже давно веселятся в других мирах. Надеюсь, что не всей толпой. Да и давно это было. Значит, существуют и другие миры? А разломы — это их осколки? Большая сила не дает могущества, Эзо. Чем больше ты получаешь силы, тем больше с ней приходит ограничений. А я и так показал слишком много. Вставай, вставай, у нас еще осталось два незавершенных дела. Я нехотя поднялся на ноги. Тень прав. Надо заканчивать тут. Я пожелал перечеркнуть имя Арахнида из разлома и пошел среди колонн. Найти нужную было нетрудно, резчик сам указывал направление. Колонна внешне не отличалась от остальных, а вот надписи. Во-первых, их было столько, что верхние терялись где-то во тьме, под потолком. Сотни имен по всему кругу, большинство вычеркнуто. Пара десятков потрескалась, а значит, именованные умерли своей смертью. Целых я насчитал несколько десятков. Но сами имена... Вот это вторая странность. Они были написаны не на языке анимы, вшитом нам в подкорку. И даже так призыватель мог прочитать надписи практически на любом известном языке. Но вот эти символы оставались для меня просто символами и не несли никакого смысла. Да и нанесены они были весьма странным образом. Обычно имена приходилось именно выцарапывать на камне, а здесь их словно печатали. Ровные линии, некоторые знаки были похожи, как две капли воды. Это явно было написано не рукой человека. «Чья это колонна?» — спросил я. «Ты знаешь?» «Знаю». «Но не скажешь». «Уверен, что хочешь услышать это от меня?» — усмехнулся покровитель. «Забыл, что с тобой случилось, когда я просто посоветовал тебе заглянуть в ту комнату?» Понял, сам разберусь. Ну и молодец. Резчик хоть и привел меня к колонне, но это не решало проблемы поиска имени. Поэтому я просто начал чиркать костяным кинжалом по всем целым символам. Примерно через минут 15 на одной из надписей осталась глубокая борозда. Я вгляделся в символы, запоминая их. Просто, на всякий случай. Нужное имя было вычеркнуто. Я открыл интерфейс, посмотрел заряд. Впору бы было рассмеяться истерично. За древнего арахнида храм накинул мне 5%. Это вдвое меньше, чем я потратил на вход. Получается, ошейник и кинжал через месяц вступят в неравную борьбу за право меня грохнуть. И это при условии, что я буду весь путь держаться подальше от Дракуса, иначе у ошейника не останется форы. Ты знаешь, как его снять. Дотронулся я пальцами до артефакта, от чего по груди потекла свежая струйка крови. Ты и сам знаешь, как. Ясно. И что теперь? Теперь нам требуется спасти твою подружку. В груди что-то защемило, все-таки воспоминания были слишком свежими. Я сглотнул и постарался успокоиться. Ты про Айрин? Да. Что с ней будет? Я знаком с ее покровителем. Так что, предполагаю, драконы продадут ее другому клану. Но чтобы выжить, ей придется забыть о мести. Это будет трудно. Она была влюблена в Ричера. И если она действительно хочет отомстить, ей придется сначала выжить. Как? А мы научим ее игре теней. Ей нужно спрятаться во тьме, затаиться, слиться с тенями. Она должна будет обмануть всех, даже саму себя и тебя в том числе. Послушай, не забывай, что мы говорим сейчас о девчонке, которая призывателем-то стала всего месяц назад. Не переживай. Там, куда она попадет, будет очень светло. А проще всего прятаться, когда твоих врагов слепит солнце. Так что садись и пиши. Я сделал так, как он говорит. Открыл интерфейс, нашел контакт Айрин и начал вбивать сообщение буквально под диктовку. Эзо. Айрин, слушай меня очень внимательно, это важно. Прочитай и выучи все, что тут написано. Затем уничтожь сообщение и сотри мой контакт. Это твой единственный способ выжить и расквитаться за случившееся. Вот что будет дальше. Книгу читал Сибиряк.